Эта книга вдохновит вас. Она изменит вашу жизнь так, как вы в данный момент даже представить не можете. Но полностью поймете это, когда закончите ее слушать. Она также навсегда обогатит ваше представление о собственной роли как лидера. А эта роль включает умение вести людей за собой в своей семье, на работе, в обществе и в особенности умение быть лидером для самого себя. В любой произвольный момент все мы призваны быть лидерами. Если не ради какой-то иной цели, то хотя бы для того, чтобы управлять собой. В конце концов, кто-то же должен вдохновлять вас каждый день вставать с постели. И этот кто-то — вы. В аудиокниге изложены взгляды Томаса Дерейла, человека, которого окружающие считают величайшим руководителем в мире. В свои 55 лет он узнал, что умирает. Однако даже в этом, в процессе умирания, он вдохновлял жить всех нас. Идеи этой аудиокниги, такие как «Большая пятерка для жизни» и «Утро музейного дня», позитивно влияют на читателей во всем мире. И каждый человек применяет их к своей жизни, своей ситуации. Начните слушать. Пусть эти принципы вдохновляют и вас. Это произведение — художественный вымысел. Все персонажи, организации и события, описанные здесь, либо полностью являются продуктом воображения автора, либо вымышлены частично. Предисловие. В мире есть сотни исторических книг и бесчисленные музеи, посвященные руководителям. Но по большей части вы узнаете только, как быть плохим руководителем. Кто истребил наибольшее число людей? Кто поднялся на вершину путем предательства и обмана? Кто построил величайший храм ценой рабского труда? Очевидно, для изучения человеческого характера все эти примеры представляют большой интерес. Проблема в том, что в результате у нас имеется скверный источник наставников и примеров для подражания. В нашем современном мире интернет, журналы, газеты и телевизионные новости пестрят свежайшими примерами плохого руководства. Кто-то фальсифицировал отчеты по заработкам и оставил тысячи наемных работников с обнуленными пенсионными счетами. Кто-то брал миллионные взятки, а потом сбежал из своей страны, бросив в нищете тех самых людей, которых ему полагалось оберегать. Кто-то получил многомиллионные бонусы, несмотря на то, что уволил тысячи людей, потому что не сумел достичь своих собственных заявленных финансовых целей. Так куда же нам обращаться, чтобы узнать, что это значит быть прекрасным руководителем? Мы обращаемся к тем людям во всем мире, чьи истории не рассказаны, к тем, кто занят совершением удивительных поступков. Я знаю, что они существуют, потому что холодным и снежным утром на железнодорожной платформе в Чикаго я встретил одного из них. Его бизнес создавал целые состояния. Подчиненные его обожали, а клиенты ждали неделями, только бы иметь дело с его компаниями. Его звали Томас Дерейл. Он скончался в возрасте всего 55 лет, и даже в этом, в самом акте умирания, вдохновлял всех, кто его окружал. Это история о том, кем он был, как он руководил и как покинул этот мир. Это тайны, которые он раскрыл мне. Джо.